Тяжелый люк поднялся с неожиданной легкостью. Под ним виднелась деревянная лестница, уходящая в темноту. Пахнуло легким запахом плесени и пыли. «Не боитесь?» — усмехнулся Кротов и поднял керосиновую лампу. «Это вы, милостивый государь, бояться должны!» Я указал дулом револьвера на люк и кивнул. «Давайте, не задерживайте!» «Экий вы, Александр Сергеевич, грубый!» «С волками жить!» Я не ошибся. Точнее, это Марк Брэдли не ошибся. В фундаменте был пробит еще один ход, в тот самый подвал, над которым устроили лужайку. Дверь была хорошо замаскирована. Если не ползать вдоль стены с фонарем, то можно и не заметить. Несколько пустых ящиков, дырявый бочонок и большая жестянка от оливкового масла. «Не тяните, Кротов! Что вы топчетесь, как гимназистка перед дамским доктором?» Через несколько минут мы пробрались в заброшенный подвал. Здесь они и устроились. Кстати, довольно неплохо. Просто целая мануфактура. Только рабочих не видно. Мы стояли в большом помещении с арочным потолком. Один из углов был доверху засыпан щебнем. Видимо, тот самый провал, который не позволил строителям продолжить свои работы. Десяток деревянных ящиков, длинный стол, несколько больших бочек. На полу изрядное количество упаковочной стружки. В глубине видны две арки, проходы в соседние залы. Судя по кирпичной кладке, этот подвал – ровесник Вустера. «Теперь вы довольны?» – с усмешкой спросил Кротов. «Вы даже себе не представляете, насколько». «Что? Весь этот хлам стоит ваших усилий и жизни вашего друга?» «Ты просто нарываешься на пулю, господин Кротов». «Боже меня упаси!» – он демонстративно поднял руки. «Я просто спросил». «Не дергай руками», – предупредил я. «У меня нервы слабые, а спуск у револьвера очень мягкий. Убью и не замечу». «Даже и не думаю. Вы выиграли, господин Талицкий». «Лампу поставь», – приказал я. «Нечего ею размахивать». «Здесь есть еще несколько, если хотите осмотреть помещение во всей, так сказать, красе». «Успеется». «Я бы...» «Что?» «Не был так уверен». Он неожиданно швырнул керосиновую лампу на пол, крутанулся на месте, уходя вниз и в сторону. Раздался звук бьющегося стекла и полыхнуло пламя. Грохнул запоздалый выстрел. Мелькнула тень. Еще выстрел. «Мне что-то везет на пожары. Уже второй раз за неделю пытаются сжить сосвету таким способом. Не скажу, что это меня сильно радует». Он ушел куда-то в боковой проход. Настоящий крот. Ему и света не нужно. Он здесь на ощупь все знает. Каждый камушек. Дьявол. Хорошо, что потайной фонарь, который я не выпускал из рук, не погас. Рванул вперед, но увидел лишь темную фигуру, ныряющую в какую-то дыру. Дверь. Лязгнул потайной засов. Все. Теперь точно не открыть. Я, даже не надеясь на удачу, сделал шаг назад и выстрелил. Один раз, второй, третий. Звуки выстрела в замкнутом помещении ударили по ушам. «Будь ты проклят, Кротов! Все-таки ушел!» «Да, я здорово лопухнулся. Надо было догадаться, что из этого подвала есть еще один выход». Огонь удалось погасить. Было бы чертовски обидно сгореть в этом пожаре. Через 3 часа офис Кротова был битком набит помощниками шерифа. Мимо пробегали незнакомые люди. Фотограф в большом суконном картузе, который он напялил козырьком назад, устанавливал фотоаппарат, похожий на большого одноглазого паука. Наверняка злого паука. Уж слишком хищно он выглядел. Рядом с сейфом копался подозрительный тип, похожий на медвежатника. Судя по блестящим инструментам, разложенным на письменном столе и повадкам, он таковым и являлся. Привлекли, так сказать, для оказания помощи. Некогда большой офис вдруг съежился и стал меньше размерами. Мне так показалось. Уж слишком много людей набилось в комнаты. Кто-то перетряхивал бумаги на полках, сваливая папки прямо на пол. Кто-то копался в ящиках письменного стола, бесцеремонно вываливая содержимое на столешницу. Несколько человек старательно простукивали стены. Седой мужчина в строгом сюртуке делал записи в блокноте и отдавал приказы. От звуков его голоса голова разболелась еще сильнее. Появилось ощущение, что сижу в кинозале и смотрю старый фильм. О сыщиках. От группы людей отделилась знакомая фигура и приблизилась ко мне. Послышались возмущенное сопение и очень недовольный голос мистера Льюиса. «Итак, Талицкий, я жду объяснений». «Каких?» «Что все это значит, черт меня побери? Вы часом не заигрались?» «Пошел ты!» — устало отозвался я. Льюис сжал зубы, а его подчиненные сделали вид, что ничего не произошло. Может, и правда не слышали? Понятия не имею. Мне было лень думать. Поднялся и пошел к выходу. «Талицкий, стоять!» — рявкнул Льюис. «Я что, арестован?» «Мне нужны объяснения, черт бы тебя побрал!» «Высплюсь, тогда поговорим. Все, что я знал, уже рассказал вашему помощнику». «Где тебя найти?» «Вечером у старика Харта». «Как-то это быстро, не правда ли? Кому-то это покажется очень простым и незатейливым». «Не думаю. Глупая история о похищенном золоте нам дорого обошлась. Марк Брэдли ранен и еще долго проваляется в постели. Стив Палмер убит. Франческа. Я не был знаком с этой девочкой, но она, право слово, была лишней в этой игре. Разве этих потерь мало? Мы выяснили, чем занимался Кротов. Да, пожалуй, что так. Тем не менее, ни на йоту не приблизились к пропавшему золоту. Этот русский купец... Сомневаюсь, что он в Устере. Готов поспорить, что купчишка исчез из города и несется куда-нибудь на юг, в сторону Органзона. Если честно, то я немного устал. Последние дни были не самыми легкими. Вышел из здания и присел на ступеньки. Мимо меня провели арестованного Койфмана в диковинных наручниках. Эх, ювелир! Лучше бы он, по примеру своего племянника, печатал книги, ходил на охоту, а в перерывах пил водку и шлялся по бабам. Право слово, это более спокойные занятия. Поднялся и направился навестить Марка. Надеюсь, ему стало лучше. Прохожие косились на мой грязный костюм, брезгливо морщились и бросали осуждающие взгляды. Плевать. Сегодня не тот день, чтобы выглядеть джентльменом. И вообще, я хочу домой. На русские земли. Что-то устал я от Вустера. Сэмуэля Вульфа не было. Чопорного дворецкого тоже. Какой-то незнакомый парень в котелке проводил меня до лазарета, где в одной из палат лежал Марк Брэдли, бледный и слегка осунувшийся. «Как ты?» «Терпимо», — поморщился Марк. «Ты что, устроился трубочистом?» «Скорее шахтером», — усмехнулся я. «Забрался в подвал Кротова». «Что с ним?» «С Кротовым?» — уточнил я. «Убежал». «Вот. Учишь тебя, Талицкий, учишь. А толку?» «Ты поправишься, и мы обязательно возьмем этого мерзавца». «Сколько мне еще валяться, не знаешь?» «Недолго. Через неделю идет пароход Форт-Росс. На нем и отправишься. Отдохнешь, подлечишься». «Это с какой стати?» Марк дернулся и хотел приподняться, но был еще слишком слаб. «Наша работа закончена», — развел руками я. «Ты, как понимаю, не едешь?» «Я еду в Брикстоун. Надо пообщаться с одним джентльменом». «Ладно», — Брэдли недовольно шевельнул рукой, но не стал спорить. «Рассказывай». «Что тут рассказывать?» — пожал плечами я. «Не зли меня, Талицкий», — тихо произнес он. «Ты оказался прав. Кротов как-то узнал про заброшенный подвал и решил пристроить его к делу». «Как он сумел убежать?» «Запасной выход. Через него можно попасть в соседний дом, а если быть точным, то в подвал, находящийся под механической мастерской. Кстати, рабочие так и попадали на свои рабочие места». «Ящики?» «Что?» — не понял я. «Они не могли таскать ящики через офис Кротова. Ты должен был сразу обратить на это внимание и понять, что есть и вторая дверь». «Увы, Марк, я оказался плохим сыщиком». «Не переживай. Ты почти все сделал правильно, Алекс. Что там производили?» «Там стоял хороший станок, на котором печатали поддельные документы. А в соседней каморке оборудована химическая лаборатория. Я не знаток таких заведений, но выглядело очень серьезно». «Там большие помещения, Марк. Не удивлюсь, если в одном из них парни шерифа обнаружат мастерскую для изготовления поддельных рублей». «Золото?» «Нашли небольшой запас. Около 2 фунтов». «Пароход. Он уже прибыл в Устер?» «В порт отправились люди Льюиса. Я рассказал все, что знал. Парни переворошат весь груз, а из брусьев после досмотра можно будет настрогать зубочисток». В этот момент открылась дверь, и я увидел врача. Того самого, который так похож на кузнеца Чака. Такой же здоровяк. Он вздохнул и поджал губы. «Мистер Талицкий, вам пора уходить. Больному нужен покой». «Да, конечно», — кивнул я и поднялся. «Выздоравливай, Брэдли. У нас еще куча дел». Вечером я отправился на встречу в гостиницу «Гринфилд». Признаться, чуть не забыл про это рандеву. Даже рассказывать нечего. В номере меня ждал Акакий Азаров. Судя по встревоженному виду, он думал, что я вообще не появлюсь. Мы мало говорили. Написал короткое письмо для Ростовского и получил 400 марок на расходы. Даже расписки не попросили. Когда я вышел из здания, то начался дождь. Он был каким-то неправильным, осенним, унылым и серым. Навалилось чувство, что я смотрю очередной фильм. Просто закон жанра. Мелкий моросящий дождь и сумерки. Улицы Вустера превратились в самое скучное место на Земле. Безрадостное. Для полного счастья не хватало предательского выстрела в спину, который оборвет жизнь главного героя. Если честно, то я себя таким не чувствовал. Да и пулю получить неохота. Несмотря на этот резкий и неожиданный финал, меня не покидало чувство... Даже не знаю, как его назвать. Чувство какой-то незавершенности. Будто локтем подталкивали. Обрывки каких-то фраз, незавершенных разговоров и незаконченных дел. Муторно на душе. Муторно.